Греков, Киевская Русь, Москва-Ленинград, 1944, страница 260. Так крупнейшей военной кампанией Киевской Руси был морской поход против Византии под руководством князя Олега в 907 году. В нем участвовали 80-тысячная армия и 200 тысяч ладей. Поход Олега, закончившийся взятием столицы Византийской империи Константинополя, отличался по тому времени небывалым масштабом и смелостью тактических и стратегических замыслов. Решающую роль в битве за столицу крупнейшей империи сыграл крупный морской десант, высадившийся внезапно у стен Константинополя и решительным штурмом овладевший им. Результат небывалый — полная капитуляция и подписанный с большой выгодой для Руси договор, позволявший ей вести свободную торговлю на Черном и Средиземном морях. Примечание. Висковатов. Краткий исторический обзор морских походов русских и мореходства их вообще до исхода 17-го столетия. СПБ, 1864, страница 5. Статьи артикульные 14 и 15 Первого Российского морского устава указывали, что солдаты корабельные под руководством своего командира в чине корабельного поручика несут корабельную службу по охране корабля и отвечают за его внешнюю безопасность при стоянке на якоре. Сноска. Первые данные исторических документов о русской морской пехоте относятся к 1669 году, когда в России был составлен и введен в действие Первый морской устав, 34 статьи артикульные для флота, создаваемого для Каспийского моря. Согласно статей артикульных, в составе экипажа первого крупного корабля «Орел», спущенного на воду в 1668 году, была сформирована и команда стрельцов Ивана Доможирова численностью в 35 человек. Всего же экипаж «Орла» состоял из 75 человек, включая и команду стрельцов. Смотри дополнение к актам историческим, собранным и изданной археологической комиссией. СПБ 1855, том 5, страница 280. В свободное время морские пехотинцы должны были заниматься боевой подготовкой, тренироваться в стрельбе из ружей и владении холодным оружием. Кроме того, для абордажного боя статья 14 устава предписывала: «Будет же капитан пригодно увидеть неприятельский корабль взять, тогда корабельный поручик, командир солдатской команды, со своими солдатами немедля должен на неприятельский корабль вскочить и всяко родить, чтобы тот корабль под свою мочь привести». Примечание. Висковатов. Краткий исторический обзор морских походов русских и мореходства их вообще до исхода 17-го столетия. СПБ 1864. Приложение. Страница 160-161. С организацией и созданием флота возникла настоятельная потребность в наличии специфического боевого рода военно-морских сил. В материалах по истории русского флота, изданных в 1865-1902 годах, имеются ценные документы, в которых говорится о формировании первого полка морской пехоты в начале XVIII века. Примечание. Материалы по истории русского флота, СПБ, 1865, страница 107. Интересны также материалы начала XIX века, когда штатные части морской пехоты были переданы в армию. При строительстве Азовского флота для несения караульной службы на военно-морских базах и верфях в распоряжении морского командования правительство направило армейские полки. Эти флотские полки участвовали в боевых действиях только что созданного Азовского флота во время второго похода на занятую турками крепость Азов в 1696 году. Это были по существу первые части морской пехоты, впоследствии передислоцированные на базы вновь создаваемого Балтийского флота. Петр I в документе предложения о начинающемся флоте на Балтийском море, написанном им в конце 1704 года, собственноручно говорит о необходимости формирования частей морской пехоты и некоторых особенностях их комплектования личным составом. Надлежит учинить полки морских солдат, числом по флоту смотря, и разделить по капитанам вечно, в котором надлежит капралов и сержантов взять из старых солдат ради лучшего обучения строя и порядков. Примечание. Письма и бумаги императора Петра Великого, СПБ 1893, том 3, страница 164. Формирование первого полка морской пехоты было начато в конце 1705 года после приказа Петра I адмиралу Головину, возглавлявшему военно-морское ведомство. В письме к Крюйсу из Гродно, датированном 16-27 ноября 1705 года, Головин писал: «Мне надлежит по указу Его Величества один морской полк иметь, и так у тебя прошу, изволь сие сочинить, дабы состоял в 1200 солдатах, и что к тому принадлежит, каков ружье и впрочем, изволь ко мне отписать, и прочих потребно не оставить. И сколько всех числом есть, или великая сочинилась убавка, то подщимся рекрутов сыскать». Примечание. Материалы по истории русского флота. СПБ 1865, страница 196. Первый морской полк был сформирован согласно штату армейских пехотных полков русской армии и состоял из двух батальонов по 5 рот в каждом. Общая численность полка составляла 1200 рядовых строевых морских солдат, 50 нестроевых рядовых, 70 унтер-офицеров и 45 офицеров. В составе морского пехотного полка было на 7 офицеров больше, чем в армейском полку, и отсутствовала полковая артиллерия. Примечание. Виноградский. Исторический очерк русской морской пехоты. Морской сборник, 1898, номер 1, страница 2. В 1707 году, опять же по указанию Петра I, наряду с морской пехотой корабельного флота появилась и другая разновидность постоянных пехотных формирований на флоте – морская пехота галерного флота. Высочайшим указом предписывалось морскую пехоту галерного флота укомплектовывать личным составом тех полков, которые уже проходили службу на флоте, в частности, на галерах. Русская морская пехота в 1706-1708 годах участвовала в многочисленных сражениях за выход к Финскому заливу. В 1710 году штурмовала крепость Выборг. Морские солдаты, находясь на галерах, принимали участие в Гангутском сражении 1714 года, высаживались на шведское побережье в 1719-1721 году. Именно в ходе Северной войны морская пехота вполне оправдала свое место на флоте, как вновь возникший и ставший постоянным род его сил. Примечание. Веселаго. Очерк русской морской истории. СПБ. 1875. Страница 371. Опыт морского десантирования, накопленный в ходе Северной войны, был в полной мере использован в ходе Каспийского похода русского флота. 29 июля 1722 года военная флотилия под флагом генерал-адмирала Апраксина с десантным корпусом на кораблях вышла из Астрахани и вдоль западного побережья Каспийского моря направилась на юг. Авангардом флотилии командовал адмирал Петр Михайлов, Петр I. Последовательно был занят ряд важных пунктов, в том числе такие важные города, как Дербент и Баку. Особенно упорно персы обороняли Баку. В течение 4 дней русские корабли вели обстрел города, а на рассвете 6 августа высадившийся морской десант приступил к штурму крепости, после чего персидский гарнизон сразу же капитулировал. Завершив поход в южную часть Каспийского моря, русская флотилия вместе с десантным корпусом вернулась в Астрахань. Примечание. Веселаго. Очерк русской морской истории. СПБ 1875. Страницы 139-140.